Внутрь вкатился жених, держась всеми четырьмя руками за пострадавший третий глаз. Следом ворвалась Жасмин со сковородкой на 12 персон в руках. Она почему-то предпочла ее ятаганом. Жених сослепу споткнулся о жабу, нокаутировал головой стенку и выпал в осадок. Амар благоразумно откатился в сторону. Иблис неблагоразумно квакнул от изумления, за что тут же и схлопотал от не успевшей утолить жажду мести невесты. «Два! Я тут вообще ни при чем!» — неприлично взвизгнул Ио дьявола. «Опоздал! Три! Жасминчик, это же я, Амар! Тьфу, гад! Зачем предупредил? Так хорошо под замах шел!» Жасмин перевела взгляд с дрожащего визиря на три неподвижных тела. «Кажется, переборщила!» — хмыкнула она, остывая. «Этих двоих я не знаю. Амар, жениха беру на себя, а эта пара на твоей совести». «Почему?» — слабо пискнул из угла визирь, не сводя глаз со сковородки. «То есть как это почему?» — возмутилась принцесса. «Я ему, можно сказать, жизнь спасла, сковородкой не приголубила, а он, ну, наглец. Короче, не возьмешь их на себя, все папе скажу». Начала шантажировать принцесса. «Как ты под дверью подслушивал, как меня домогался». «Разве такое было? Я что-то такого не помню». Выпучил глаза Амар. «За это не волнуйся, папа поможет. Все вспомнишь». «Беру, беру», — испугался визирь. «А можно я сделаю так, как будто их тут вообще не было?» «Конечно, можно», — обрадовалась Жасмин. «Слушай, а давай сделаем так, как будто и жениха тут не было». «Никак нельзя. Уж его-то повелитель точно хватится». «Жаль. Ну ладно. Ты тут хозяйничай, а я пошла упаковываться. Интересно, сколько мне на этот раз впаяют?» Принцесса исчезла в проеме двери. «Мой повелитель, я уже иду», — донеслось до Амара. Визирь осторожно выглянул за дверь. Легкий сквозняк катил по коридору, окончательно вогнавшего себя в австрал советника-жениха. «Провалиться!» — принесла нелегкая. Амар метнулся обратно, посмотрел на Андромелиха. «Ну, на черта ты мне здесь нужен!» Визирь напряг всю свою магическую энергию и вышвырнул оглушенного демона обратно в родные пенаты. «А вот зелененький нам еще пригодится!» — пробормотал он, утирая пот. «Куда ж его, а?» Амар заметался. Завывания полван Кумара становились все ближе. Скрипя сердце, визирь решил пожертвовать своим личным укрытием. Нараспев, прочтя заклинание, он испарился вместе с дрыгающей задней лапой жабой перед самым носом факира. «Под замочком мечтал посидеть. Наслаждайся!» Амар посмотрел на бесчувственное тело Иблиса, рухнувшего плашмя, на каменный пол мрачного, сырого помещения, скрытого в недрах необъятного замка повелителя джиннов. Это и была его тайная комната. Может, и не такая комфортабельная, но зато тайная. Сам сооружал, защитные заклятия накладывал. На всякий пожарный, так сказать. Жизнь придворного джина полна превратностей. Мало ли, куда кривая занесет. «Подтекать стало», — озабоченно пробормотал он, глядя на мокрый потолок, с которого непрерывно капала вода. «Надо будет насчет ремонта подсуетиться. Однако пора». И он помчался докладывать повелителю попровали миссии брата. Принцесса и на этот раз не обошлась без рукоприкладства. Он был доволен, но... Амар понял, что судьба дает ему в руки уникальный шанс не только свалить брата, но и замахнуться на кресло самого повелителя. Папа! Вот ключ к решению всех проблем. Новая фигура на политической арене полностью меняла весь расклад в магической табели о рангах. Но информации мало. Нужно узнать про этого папу побольше. Нет, сначала разберемся с этой вредной девчонкой. Папочка, он сам виноват, убеждала Жасмин, старательно запихивая в узел свою любимую сковородку. Договорились об искусстве побеседовать, а он мне, девушке из приличной семьи, книжку нескромного содержания подсовывает, да еще и руки распускает. Вот и схлопотал. И вообще, мне твои политические брачные союзы уже вот где сидят. Выразительно чиркнула она себя ребром ладони по горлу. Я хочу замуж по любви и за человека. А я хочу наследника. Гневно стукнул по подлокотнику трона король. «А я за этих монстров не пойду!» — топнула ножкой Жасмин. «Да это что ж такое?» — окончательно вышел из себя ад Демириату. «Мне, королю джиннов, в собственном доме собственная дочь перечить осмеливается. Камеру сюда!» «Аллах, свидетель!» — воздел он руки кверху. «Я долго терпел. Одиночную!» «Строгого режима!» Придворные исчезли, и через мгновение появились вновь с камерами в руках. Камеры были нестандартными, самых различных форм и оттенков. Роднило их только одно — все они были лампами. Из золота, серебра. Кто-то самый старательный приволок выточенную из цельного алмаза. «Я сказал камеру, а не дворец, и уберите вы этого!» Джинны торопливо уложили на носилки стонущего Шиву, державшегося всеми четырьмя руками за третий глаз. «Как думаешь, выживет?» — повернулся король к главному визирю. «Должен. Глаз, конечно, теперь будет видеть похуже». Гасан проводил взглядом индусского бога. «А ну его! И позвольте вам лучше предложить!» Главный визирь протянул шефу старую под малахит медную лампу. «Молодец!» — одобрил повелитель джиннов и повернулся к дочке. «Посидишь в одиночке, одумаешься. Лис! Санузел раздельный?» — поинтересовалась девица. «Обижайте!» Развел руками главный визирь. «Ванна, джакузи, зал для шиппинга, все по уму. Улучшенные планировки». Принцесса одобрительно кивнула головой, и синей струйкой дыма просочилась в одиночку улучшенной планировки. Ад Демириату шмыгнул носом, вздохнул, горестно посмотрел на исчезнувшую в лампе дочь, после чего привычно запечатал горлышко кольцом Соломона. «С глаз моих долой!» — распорядился он. «На самое глубокое дно, самого глубокого ущелья, и я даже знать не хочу, какого. Месяца два не хочу». Из лампы раздался возмущенный писк. Гасан, понимающе кивнул, бережно прижал лампу к груди и испарился. Он знал, куда доставить тюрьму так, чтобы потом ее можно было быстро и легко вернуть обратно, как только король перестанет сердиться. Он делал эту операцию уже не раз, но такой длительный срок заключения непокорная девица заработала впервые. На этот раз она всерьез достала своего папашу.